Воды не было и следа. Обеспокоенный, он начал ходить зигзагами между барьером и стеной, внимательно разглядывая пространство между ними. Воды не было. Голубой песок, голубые кусты и невыносимая жара. Больше ничего. «Наверное, мне только кажется, что я так уж страдаю от жажды», — сказал он себе. «Ну, сколько времени прошло? Конечно, по меркам его пространства времени нисколько. Ему же было сказано, что пока он здесь, там время стоит на месте. Но жизненные процессы в его организме идут и здесь. Сколько же прошло времени, если измерять его этими процессами? Вероятно, 3-4 часа. Во всяком случае, не так долго, чтобы начать серьезно страдать от жажды. И все-таки он испытывал сильнейшую жажду. В горле у него пересохло. Может, дело в жаре? А было в самом деле жарко. Наверное, градусов 55. Сухая жара, без малейшего движения воздуха. Он сильно хромал и был совершенно измучен к тому времени, как окончил бесплодный обход своих владений. Он поглядел на неподвижного пришельца и подумал: «Надеюсь, что и ему так же скверно. Очень может быть, что так и есть. Ведь нам сказали, что обстановка здесь одинаково незнакомая и одинаково неприятная для нас обоих. Быть может, на планете пришельцев нормальная температура градусов 90. Может, здесь, где Карсон медленно поджаривается, пришелец замерзает. А может быть, воздух здесь слишком плотен для пришельца, как он слишком разрежен для Карсона. После прогулки он просто задыхался. Теперь он сообразил, что воздух здесь не плотнее, чем на Марсе. И никакой воды. Это означало, что для борьбы поставлен предел, ну, во всяком случае для него. Если он не найдет способа проникнуть сквозь барьер или убить врага, оставаясь по эту сторону, рано или поздно его убьет жажда. Он понял, что нужно спешить. Но все-таки он заставил себя присесть, чтобы немного отдохнуть и подумать. Что делать? Ничего. И тем не менее дел много. Вот, например, разные виды кустов. Они выглядят не очень многообещающими, но нужно внимательно их изучить. Потом нога. С ней нужно что-то сделать, хотя и без воды. Приготовить боеприпасы в виде камней. Найти камень, из которого можно было бы сделать хороший нож. Нога к этому времени сильно разболелась, и он решил начать с нее. На одном из кустов росли листья, ну или что-то вроде того. Он сорвал горсть листьев и решил рискнуть. Листьями он стер песок, грязь и запекшуюся кровь. Потом сделал компресс из свежих листьев и привязал его к ноге усиками с того же куста. Эти усики оказались неожиданно прочными. Они были тонкие, но зато гибкие и упругие, и он не мог их переломить, как ни старался. Пришлось отпиливать их острым краем голубого камня. Те усики, что были потолще, в длину достигали целого фута, и он на всякий случай запомнил, что если их связать по нескольку штук, получится вполне приличная веревка. Может быть, веревка ему пригодится. Карсон продолжил исследовать кусты. Оставалось еще три разновидности. Одни кусты были без листьев, сухие и хрупкие, похожие на сухое перекати-поле. Другие были мягкие и крошились почти как гнилушка. Похоже было, что из них получится прекрасный труд для костра. Третьи были больше остальных, похожи на деревья. У них были нежные листья, которые сворачивались при прикосновении, а стебли были, хотя и короткими, но прочными и крепкими. Было жарко, невыносимо жарко. Сильно хромая, Карсон подошел к барьеру и пощупал, здесь ли он еще. Барьер все еще был здесь.